В опере Парижа спектакли шли днем, но зал не отапливался, и мы ходили с пледами на репетиции, а балет танцевали в теплых фуфайках, надевая сверху открытые пачки. Зима тогда выдалась очень суровой. И вот в такой холод мы с Колей должны были заниматься балетом и делать классы у Егоровой. И, надо сказать, это время стало самым плодотворным для расширения моих познаний в области балетной педагогики. Я приобретала опыт не только от занятий с Егоровой, но и путем сравнения различных стилей исполнения в это время. Потом, в связи с войной, мы перестали получать ангажементы. У нас было много свободного времени вечером, и мы стали посещать театры как зрители. Наш дом. До 1941 года мы с мужем жили в 18-м квартале Парижа на рю Беньер, номер 1, а затем переехали в большой доходный дом на авеню де Бретей, возле Дворца инвалидов, в котором я живу уже более 60 лет. Во время войны этот район опустел и стал дешевым. В этом громадном доме жила наша приятельница, тоже эмигрантка, певица Муся Яхненко. Мы с ней тогда очень дружили, и она как-то сказала нам: «Почему бы вам с Колей не взять квартиру в нашем доме? Он почти пуст. Все бежали из Парижа во время оккупации». Мы с мужем пришли осмотреть это здание в стиле ар-деко с большим тихим двором, вымощенным большими прозрачными стеклянными блоками. Через них был виден подвальный этаж с паркингом для автомобилей. Все было пусто и, к счастью, недорого. В нашей квартире жила раньше еще одна наша знакомая, учившаяся балету у Нины Глюк. Нина Шиловская, миленькая шатенка, никогда, впрочем, нигде не танцевавшая. Во время войны она жила с немцем, а он ей за это сделал ремонт квартиры. Так вот, в 1941 году Нина переехала на другую квартиру, а мы переехали в ее прежнюю, уже отремонтированную. Сначала было трудно найти мебель. У нас совсем не было денег. Мы въехали в новый дом с корзиной костюмов, совсем без мебели, и лишь впоследствии приобрели кровать. Потом мы нашли недалеко от нашего дома столяра и заказали у него шкафчик, стол, два кресла, четыре стула и тумбочку. Все это было из простого светлого дерева и стоило очень недорого. Но во время войны и это было сложно достать. Во время оккупации было очень трудно с дровами для отопления. Наш дом считался современным, даже в 1930-40-е годы там было электрическое отопление, электрический подогрев горячей воды в ванной и электрическая плита, а вот самого электричества в военные годы как раз и не было. Включали его только иногда, на пару часов, и квартира наша зимой совсем промерзала. Стены покрывались изморозью, и потом по ним струилась вода. Из соображения экономии тепла мы с Колей переехали из двух комнат в одну и установили там маленькую печку-буржуйку, выведя трубу в окно. Топили трудно находимыми дровами, как-то согревались вдвоем. А вот на кухне приходилось пользоваться примусом-пауком на спирту. Так мы грели скудную пищу. Кроме нас с Колей в этом доме жили две русские амазонки — Муся и Маруся. Муся Яхненко, по совету которой мы переехали на авеню де Бретей, интересная шатенка среднего роста, сопрано из русской оперы на Елисейских полях, выступала под фамилией Кирсанова. У меня долго хранился ее красивый, вышитый камнями кокошник. В Париж Муся бежала из Кишинева вместе с Марусей, молодой княгиней Вадбольской. Здесь Маруся стала косметичкой. Это была распространенная профессия среди эмигранток. Муся Кирсанова работала во время войны с хором и оркестром Черноярова. Вечерами она пешком возвращалась через пустой Париж, но тогда, кстати, это было не опасно. Будучи однофамилицей балерины Нины Кирсановой, Муся Кирсанова не имела к ней отношения и даже не знала о ее существовании. Артистическая жизнь военного времени. Париж был оккупирован немцами, и нам, чтобы выжить, надо было танцевать. 27 июля 1940 года мы с мужем выступали в русском гала-концерте в Париже в зале Шопена.